Незнакомец не обращал внимания на рану, он с безумием в глазах махал кинжалом. От былого мастерства не осталось и следа, теперь только бесцельные попытки нанести хоть какой-то урон своему оппоненту. Степан понял, что битва окончена и осталось просто нанести завершающий удар. Он подскочил к дикарю, немного согнул спину и ловким движением срубил голову ублюдка. Кровавый фонтан хлынул вверх, окропив лицо Степана, а тот стоял, разведя руки в разные стороны. Спустя несколько минут он подобрал голову и понес в мою сторону. «Вождь!» Он протянул отрубленную голову рыжего незнакомца. Тусклые глаза и широко раскрытый рот. Это выглядело крайне ужасно и, откровенно говоря, чудовищно. Мне, как человеку из современности, невероятно сложно примириться с подобным произволом. «Это не земля», — вполголоса сказал я. «Не убьешь, убьют тебя. А ну иди сюда, балбес!» Вдруг закричал Иосиф. Степан решил вернуться к костру, но мужчина тут же схватил его за руку. Дикарь, который только что ужасным способом замочил человека, шел, как миленький, под гневным взглядом старого хирурга. Я догадываюсь, зачем он это делает. Раны, полученные в битве, требуют обработки. Я не стал препятствовать тому, что Иосиф самолично пошел в вагон за лекарствами. Пусть. Главное, чтобы раны зажили. Предупреждение. Предупреждение. Предупреждение. Замечена природная аномалия. Через 3 дня в этих широтах пройдет сильный шторм. Скорость ветра достигнет 25-28 мс. Природная аномалия продлится ровно 7 дней. Рекомендация. 1. Обустройте жилище для членов своего племени. 2. Запаситесь минимальным количеством провизии. 3. Запаситесь приличным количеством дров для отопления. 4. Будьте бдительны. Дикари этого века очень выносливы. Они привыкли к подобным аномалиям и могут жить душа в душу вместе с ними. Но вы, нет. Современный человек крайне слаб, как к вирусам этой эпохи, так и к местным обитателям фауны. Выживите и докажите, что сможет встать на вершине этого мира. За это задание не предусмотрена награда, но в счет помощи, система разблокирует доступ к магазину ОП. Я стоял и смотрел на это оповещение с глупым видом. Шторм, 25 метров в секунду, разве это не около 10 баллов? Таким образом, все, что бы мы ни построили, будет разрушено, ведь при такой скорости даже не все каменные постройки остаются целыми. Беда, невероятная беда. Я уже представлял, как под покровом дождя в ночи, к нам крадутся озлобленные дикари. Нужно найти выход из ситуации и сделать это так быстро, как только возможно. Я не стал поднимать тревогу, нужно закончить строительство дома. Подошел к размеченной области под небольшой домишкой и присел на корточки. В голове крутились разные способы укрепления фундамента, но самый эффективный – цемент. Если укрепить бревна цементом, то они будут куда более устойчивыми, чем просто закопать их в земле. Я судорожно подумал о таблице с характеристиками, точнее разными ее вариантами, и перед глазами появилась строка «Магазин ОП». Рядом с названием мигал красный флажок, он так и кричал о том, чтобы на него нажали, что я в принципе и сделал. Примечание. В магазине ОП вы сможете найти подходящие товары. Здесь основной валютой являются ОП, что вы получаете в награду за выполнение заданий разных категорий сложности. Я без лишних дум открыл магазин. Слева подсвечивался мой актуальный баланс ОП, поэтому я всегда могу отслеживать, сколько в конечном итоге накопилось за задание. Баланс. 39 ОП. Перед глазами проносился ворох самых разных товаров, начиная от обычной шариковой ручки и заканчивая моделью большого адронного коллайдера. Также были какие-то фантастические технологии, большие космические корабли, истребители и прочие недосягаемые для меня вещи. Стоимость таких технологий порой доходила до сотен тысяч, а то и миллионов ОП. Со своими жалкими копейками я с трудом отвел взгляд от искрящихся позиций в списке. Сейчас мне необходимо найти цемент, а еще немного щебня, чтобы сделать конструкцию еще крепче. Благо в магазине имелись дополнительные функции: поиск, сортировка и даже удаление товаров, добавление в избранное и составление списка желаемых покупок. Вбив в поиске заветное слово, я принялся смотреть на то, как предметы вереницей проносятся в поле моего зрения. Вскоре ползунок остановился, и перед глазами появился цемент неизвестной мне марки. За мешок весом в 50 кг, я был немного в шоке от тамошних цен. За выполнение заданий мне едва удалось собрать 39, а здесь за один мешок просит 20. Выбора нет, я принял решение вывалить цемент сразу возле лунок, которые сделал Иосиф. Сейчас рядом никого нет, только ровные стопки бревен и сложенные в кучу палки, разбросанные перед вагоном. Я подтвердил оплату, и передо мной появилось уведомление о том, делаю ли я получить награду. Утвердительно кивнув, передо мной, прямо на земле появился мешок с цементом. Теперь осталось найти немного песка и щебня. Надеюсь, хоть они мне по карману. Баланс. 14 об. Тот же самый песок можно было выбрать на развес. 1 килограмм стоил 0,2 об, что по сравнению с цементом выглядело куда демократичнее. На 40 килограмм песка мне потребовалось только 8 об. Щебень оказался немного дороже и стоил все 0,5 об. На оставшиеся очки я смог позволить себе 12 килограмм щебня. Воды у нас достаточно, да и ее уже вскоре придется менять, так что лучше потрачу на строительную смесь. Сейчас из 8 необходимых лунок, которые должен был сделать Иосиф, выкопано только 6. Мне осталось осторожно вырыть еще 2, чтобы приняться за установку бревен. Я посмотрел на кучу ресурсов, на поиск которых я убил бы много времени, и, схватив оставленную лекарем кирку, начал с усилием долбить слегка влажную почву с примятой травой. Несмотря на то, что на часах было уже за 5 вечера, солнце стояло высоко. Оно нещадно палило голову, отчего я решил сходить за шляпой рыбака, которую предварительно получил за выполнение задания. Осторожно взобравшись на искореженный пол вагона, мне в глаза бросилось болезненное выражение лица Степана и бегающего вокруг него Иосифа. Тот с особым усердием латал легкие раны бойца, насвистывая приятную мелодию. Я не беспокоил их и, прихрамывая, добрался до склада вещей. Среди хлама нашел темно-зеленую шляпу, отдаленно напоминающую обычную панаму. Этого более чем достаточно, чтобы уберечь голову от солнечного удара. Проходя мимо них, я несколько раз бросал взгляд на Степана. Парню действительно больно, ведь все делается наживую с использованием обычной иглы, едва обработанной алкоголем. Спустившись вниз, я также посмотрел на Гришку. Парень без задней мысли бегал от лунки к лунке, выкапывая строго по тот уровень, который я ему сказал. Пот стекал по его бронзовому телу, тонкие мышцы играли при каждом движении. С помощью таких длинных рук и ног, ему чрезвычайно легко удается справляться с такой тяжелой работой. Он также очень вынослив и целеустремлен. Часть дикарей бездельничала, часть обрабатывала бревна. Некоторым пока чисто физически нечего поручить, так что остается наблюдать, как они наблюдают за другими и учатся. Но это не точно. Эй, я указал пальцем на ближайшего дикаря, которому еще не дал имя. Он немного потупил, но все же подошел ко мне со словами: «Вождь, звать». Я похлопал его по плечу и указал на пачку бревен. «Тащи ко мне». Он посмотрел на свои руки, потом на бревна. Я догадывался, о чем он думает, но при этом ничего не сказал. Раз не может дотащить, пусть просит помощи у других дикарей, слоняющихся по округе от безделья. «Вождь». Он несколько раз назвал меня «вождь» и потом начал жестикулировать, только по отношению к своим товарищам. Они быстро друг друга поняли, и уже через пару минут я наблюдал, как 4 человека едва волочат бревна в мою сторону. Когда они перетащили 4 обработанные бревна, которые будут теперь служить в виде стоек, я подозвал их к себе. Нужно поставить тяжелые деревянные столбы в лунку, а потом уже залить раствором, который я уже начал размешивать. По цвету и текстуре этот цемент больше напоминает 300-й, и если сделать 75-й раствор, которого должно хватить, то можно получить надежный способ пережить предстоящую бурю. Вывалив пропорции на землю, я залил все это дело водой и начал мешать руками. Мне не хотелось портить инструмент, да и руки отмыть намного проще. Хорошенько перемешав все, я быстро указал на столб, и дикари, внемля моим словам, начали пыжиться. Такое дерево весит крайне много, и тощие бедолаги едва смогли установить его в вырытое отверстие. Бревно шаталось, но не так сильно, как я предполагал. Если залью лунку раствором, то, боюсь, его и качнуть будет невозможно. Аккуратно, не теряя и капли раствора, я утрамбовал его, сверху прикрыв травой и сушеными листьями. На оставшиеся 3 лунки мы потратили больше часа. После каждого подъема столба им приходилось отдыхать. Кто-то пил воду, а кто-то просто лежал на земле, касаясь голым задом довольно жестких сорняков. Совсем скоро Иосиф вышел из вагона. Он вытирал руки каким-то тряпьем с круглыми глазами, глядя на то, что мы делаем. Когда он подошел ко мне, то сразу же спросил о том, каким образом мы успели продвинуться так далеко. «Ты знаешь, как цемент сделать и даже песок с щебнем нашел?» Подобные вопросы я боюсь больше всего. Я не переживаю о том, что дикари увидят магическое появление инструментов и ресурсов, а таких, как Иосиф, вдумчивый, внимательный и подозрительный человек. Не задавай глупых вопросов, лучше помоги нам, я махнул рукой со строгим выражением лица. Лучше замять это дело, как можно скорее. Не хочу слышать то, как он допытывает меня в попытках разнюхать что-то. Людская любознательность, она в любом возрасте берет верх над рассудительностью и тактом. Помогай дикарям устанавливать бревна, а я тем временем буду заталкивать раствор. С этим раствором, Иосиф немного помедлил, дом будет очень крепок. У меня так и горело желание рассказать ему про предстоящий шторм, но лучшим выбором будет промолчать. Это также может сыграть мне на руку, мол, вождь, предсказатель и прочее. Установим еще 4 бревна и можно будет заняться стенами. Я примерно прикинул объем работы и утвердительно кивнул. Мы должны успеть до предстоящего шторма. Вперед! Каждый был занял своей работой. Парни под предводительством Иосифа заталкивали бревна в лунки, а я быстро трамбовал раствор. Цемент, смешанный с песком, водой и мелкой щебенкой, должен постоять некоторое время, чтобы затвердеть. За это время я смогу напилить достаточно досок для пола и крыши. Когда мы установили все столбы, я указал дикарям аккуратно вытащить все доски. Их нужно обработать и всеми силами довести до практически гладкой поверхности. Нельзя, чтобы кто-то схватил занозу, которая впоследствии начала бы разлагаться в коже. Ошкурить доски можно и куском стекла, ведь ничего другого у нас нет. Я приказал дикарям вытащить все из вагона и раздал каждому по стеклу, что смог найти за пределами вагона. Еще в первый день я старательно очистил его от осколков. Ну как очистил, просто выкинул наружу через разбитые окна. Дикари быстро перетащили длинные доски и положили их прямо перед вагоном. Каждому из них я показал, как правильно ошкуривать, и после серии досок я передал стекло ближайшему ко мне. Он с интересом смотрел на свое отражение в небольшом кусочке довольно острого стекла, а потом принялся водить рукой по поверхности доски. Первые разы он спотыкался и чуть ли не резался, но со временем наловчился. Я отвязался от них после того, как каждый из них закончил с одной доской. Это говорило о том, что они действительно поняли суть работы. Доски скоро ошкурят, бревна установили, под нос пробормотал я. Осталось, я успел я договорить, как Иосиф меня перебил, продолжив мою мысль. Ждать, с меланхолией в голосе сказал он, подняв глаза к небу. Просто ждать и верить, что это небо вскоре станет снова светлым. К моему ужасу, когда я поднял глаза к небу вслед за лекарем, то встретился с тем, что черные тучи медленно заслоняют прекрасную синеву. Неужели? Разве еще не слишком рано? Я был шокирован тем, что увидел. Разве система не говорила о 3 днях? Что тогда происходит? Как объяснить этот ужас, что разворачивается над нашими головами? Глава 15. Грядет шторм. Тучи над головой перекатывались, между ними мелькали яркие всполохи молний. Гнетущая чернота опустилась на землю, практически полностью перекрывая солнечный свет. Изменение погоды произошло, если не мгновенно, то по крайней мере быстро. Никто из нас не был готов к таким переменам, поэтому дикари и Иосиф с ужасом в глазах были заворожены этой апокалипсической картиной. Казалось, что небо скоро падет нам на головы и раздавит в пыль. Вот насколько ужасающе выглядели перемены. В полумраке я взглянул на Иосифа. Тот так и не оторвал взгляда. Его лицо побледнело. Казалось, что перемены с небом воскресили в нем какие-то страшные воспоминания, которых он не хотел касаться долгое время, ну или же запечатал их глубоко в своем сердце. Я подошел к нему, осторожно коснулся плеча со словами: «Ты как?» Он вздрогнул, будто бы очнувшись от кошмара. Его дрожащее тело резко развернулось, так, чтобы я не видел его лица. «Все в порядке», — крикнул он. Свист завывающего ветра перекрывал его голос, но даже так я услышал там панику и тревогу. «Нужно продолжить работу. У нас очень мало времени». «Все верно. Если мы сейчас будем тянуть кота за яйца, то дикари останутся без жилища. Мой вагон хоть и просторный, но за небольшое время я завалил его ресурсами. Выкидывать их под проливной дождь будет очень неразумно. Обеспечить жильем дикарей и самого Иосифа – единственный выход из сложившейся ситуации. Главное, чтобы сейчас не пошел дождь, ведь влага может пагубно повлиять на незастывший раствор, который в будущем будет надежно фиксировать деревянные столбы». Я схватил топор у Толяна. Дикарь яростно сопротивлялся, он не хотел отдавать свое священное оружие, будто бы это все, что у него есть. Потратив на это немного сил и времени, я все-таки добился своего. Подойдя к бревнам, я примерно прикинул место, куда стоит, хорошенько ударить и, замахнувшись, опустил острое лезвие на край бревна. Я планировал разделить бревно на две части, чтобы соткой приколотить их к столбам. Да, стенки дома будут немного тонкие, но это не должно повлиять на их стойкость. Разделением бревен я смогу быстро отстроить стены и сразу же приняться за крышу. Спустя некоторое время мне удалось завершить разделку. Небо уже полностью заволокли черные тучи, тьма опустилась, окружая нас со всех сторон. Деваться некуда, мы решили развести около 6 костров и соорудить несколько бензиновых факелов. Неприятный маслянистый запах ударил в нос после того, как пламя коснулось пропитанной ткани на деревянной палке. Свет сразу же охватил всю местность перед вагоном. Было так светло, что даже гвоздь, упавший на землю, можно было спокойно найти. Иосиф и несколько дикарей схватили часть бревна. Они поволокли его к одному из домов, где пока стоят одинокие столбы, погруженные в землю. Я решил приколотить эту половину чуть выше уровня земли, чтобы под него пролез пол. Так будет более правильно и стройка пройдет куда плавнее, чем если бы мы начали с закладки пола. На все про все нам понадобилось чуть больше 2 часов. В этот день мы решили не спать, а полностью отдаться работе. Дикари простые и именованные занимались стройкой вместе с нами. Они хоть и выглядели очень уставшими, но из-за того, что вождь находился на ногах, они не смели сомкнуть глаза. Под свет факелов мы мелькали во мраке ночи, хватали длинные доски, пилили их на части, чтобы сделать подобие стремянки, с помощью которой можно будет соорудить каркас крыши. Стремянка хоть и шаталась из стороны в сторону, но это лучше, чем ничего. Из всех нас я был более-менее подходящей кандидатурой, чтобы взобраться по ней наверх каркасного дома. Хоть моя хромая нога и порядком поднадоела, это никак не мешало мне заниматься заколачиванием досок. Удар. Следом еще несколько ударов, и толстый гвоздь полностью погрузился в шероховатую доску. Смахнув пот со лба и щек, я облокотился на часть стены, чтобы немного перевести дух. «Нам повезло, что нас так мало», — вдруг сказал Иосиф, подавая мне очередной гвоздь. Я искоса посмотрел на него. У меня на этот счет было совершенно другое мнение, которое я поспешил озвучить. Начну с того, что произошло не так давно, прямо на наших глазах. Когда слова покинули рот, я заметил, что мужчина в возрасте опустил глаза к земле. До сих пор не могу отойти, даже такая трудная работа не помогает. Мне действительно было тяжело переносить такую жестокость. Человеку отрубили голову прямо на моих глазах. После бури нам предстоит нарастить военную мощь. Каким образом? Вдруг спросил Иосиф. Ты, калека, я, немощный старик, не успеешь оглянуться, как уже болтаешься на вертеле в каком-нибудь поселении треклятых каннибалов. Произошедшее оставило неизгладимый след на душе старика. Я, калека, его слова вызвали на моем лице широкую улыбку. Я просто слегка ранен, разведя руки в сторону, продолжил. Я умею делать луки, длинные, короткие. Их можно использовать, чтобы подавить практически всех дикарей в округе. Они умеют метать копья, ну а мы, стрелять на сотню метров. Чего? Он в шоке округлил глаза. Ты это можешь? Стоп. Иосиф замахал руками. Есть несколько проблем. Первая, научить дикарей стрелять. Вторая, создать луки и стрелы. Это все, конечно, хорошо на словах звучит, но на деле. Я даже и представить не могу, как все это провернуть. Сомневаешься в умениях дикарей? Степана, Толинчика, я не мог не улыбнуться. Слова лекаря очень правдивы и основаны на логике, но какая здесь логика? Мы черт знает где, посреди бескрайней равнины. Ни дома, ни в городском массиве среди цивилизованного общества. Здесь только безумные, жестокие и скрывающиеся в ночи дикари, вместе с хищниками. Каждый из них желает нашей смерти. Вдалеке от Иосифа и Сергея, что всеми силами пытались встретить предстоящий шторм, находилось племя белых дикарей. Их окровавленные лица сновали по мраку ночи, преследуя группу людей, попавших в этот мир. 6 человек бежали куда глаза глядят, они мелькали между толстых стволов деревьев, сбивали ногами широкие кусты, топтали перегнившую листву. Воздух в этом месте наполнен зловонными торфяными испарениями, которые оседали на глотке, стоило сделать вдох. «Нет», — кричал молодой человек лет 25. «Какого хрена вообще произошло? Закрой пасть!» — крикнул ему рядом стоящий мужчина. На вид ему было далеко за 30. Он обладает внушительной физической формой, которая говорит о тяжелом труде или же частых походах в спортивный зал. Ты еще ничего не понял? Он остановился перевести дух, прижался спиной к влажному дереву, изредка поглядывая назад. Это, мать твою, индейцы. Нас куда-то перенесло. Джунгли или же какое-то сафари. Черт его знает. Но бляха-муха, эти парни, которые растерзали девчонку, грибанные индейцы. Парнишка, стоящий напротив него, со страхом на лице присел на корточки. Он обхватил голову руками, что-то бормоча про себя. Может быть, это просто сон? Он вдруг встал во весь рост, который едва достигал подбородка мужчины, и глупо улыбнувшись, произнес то, что шокировало его собеседника. Да, ахахаха, как я мог забыть, все это бред, какие, мать вашу, индейцы. А ты? Он обратил взгляд на мужчину. Ты всего лишь проекция моего сознания. Обычно, чтобы проснуться, нужно умереть во сне или же почувствовать сильную боль, добавил паренек. Ты что несешь? Мужчина еще раз оглянулся назад и вдруг услышал какое-то шевеление недалеко от них. Кусты встрепенулись, листва разлетелась в разные стороны. Черт с тобой. Он махнул рукой на глупо улыбающегося парня, сорвался с места, ускользая во тьму мрачных, жестоких джунглей. Не хватало мне помереть в этой дыре, кто детей кормить будет тогда? Он бежал, что есть сил. Изначально они оказались все в одном месте, не так далеко от равнины, но преследующие их дикари с бледным цветом кожи убили много людей, а оставшихся в живых повергли в бегство. Только войдя в джунгли, они сразу же разделились. Мужчина с парнем бежали в одну сторону, оставшиеся четыре человека, кто куда. Тьма окружила джунгли со всех сторон, она пронизывала непроходимые дебри, лишая людей возможности хоть как-то ориентироваться. Каждый из бегущих полагался на природное чутье в выборе направления, но на самом деле они молились в душе, что смогли оторваться. Вот только они недооценили дикарей, что проживали в этих местах сотни, тысячи лет. Местные знали каждый уголок, каждое деревце. Они способны различать местность во тьме, ориентироваться даже будучи слепыми. Им не составило труда догнать выживших. Девушка и два парня попали в окружение. Они прижались к толстому стволу секвойи в ужасе, глядя на дикарей, чьи белоснежные тела едва прикрыты шкурами животных. Местные не оставили и шанса группе испуганных ягнят. Они закололи их кривыми копьями, а тела утащили глубоко в лес. Неизвестно, что они будут делать с трупами. В конечном итоге из всех, кто забежал глубоко в джунгли, только широкоплечий мужчина остался целым и невредимым. Он с сильной одышкой продолжал убегать, пока не услышал странное завывание за спиной. Оглянувшись через плечо, он встретился с безразличным взглядом тощего дикаря. Копье в его руке отличалось от других, но ровное, со странными кровавыми прожилками, что пронизывали все древко. Понимая, что бежать не вариант, мужчина решил дать отпор. Вскоре подоспели и другие дикари. Они взяли его в кольцо и уже были готовы растерзать. Вдруг тот самый тощий дикарь поднял руку вверх, он буркнул что-то себе под нос, отчего окружающие безумцы мгновенно успокоились. «Это ты у них вождь, получается?» Смахнув пот со лба, крупный мужчина снял с себя кожаную куртку. Он закатал рукава водолазки, что очень хорошо подчеркивало его мышцы, и с разъяренным криком понесся прямо на него. Не прошло и нескольких секунд, как началась перепалка между представителями древнейшей цивилизации и современным человеком. В плане физического развития за современником было преимущество, но боевой опыт отличался разительно. Дикарь каждый день ходит по острию меча, рискуя жизнью в битве с дикими животными, другими племенами. Он махал копьем, нанося точечные удары в сторону мужчины, но тот, на удивление, играючи уклонялся от каждого выпада. Это все? Он развел руки в разные стороны, подставляя под удар свою грудь. Давай, бей, ты, кусок беложопого говна. Неизвестно, понял ли дикарь слова мужчины, но его лицо исказилось от жгучей злобы. Ахаха! Мужчина ревел от меха, он всеми силами пытался спровоцировать своего оппонента на безрассудный удар, и у него получилось это сделать. Дикарь со всего размаху прыгнул на своего противника. Копье с ошеломительной скоростью полетело в область груди современника. В глазах дикаря, помимо ярости, можно было увидеть и надежду. Он искренне желал того, чтобы копье проткнуло ублюдка. Но это не суждено случиться. Копье застряло в крепкой ладони мужчины. Не вожак племени, но сами дикари не понимали, каким образом он смог это провернуть. «Ты», — сквозь зубы прошипел мужчина, — «ответишь за кровь моих сородичей». Он сорвался с места, словно разъяренный бык. Тонкое копье с потрясающей силой полетело вперед. Оно без проблем пронзило тонкую, с выпирающими костями грудь и пригвоздила дикаря к дереву. Тот всеми силами пытался слезть с него, но сколько бы он ни предпринимал попыток, ничего не вышло. Алая кровь быстро струилась по древку копья, падала на широкие листья кустов. «Вождь!» Вдруг кто-то закричал. Среди сброда дикарей нашелся тот, кто первым признал мужчину из современного общества. «Вождь!» Подхватили остальные. Только сам победитель смертельного поединка молчал, опустив голову. Неизвестно, какие мысли кружились внутри нее. Что он сейчас ощущает? Куда пойдет? Как будет выживать вдали от дома, семьи? «Вождь, значит», — пробормотал мужчина. В его серых глазах сверкнул опасный огонек. «Стой!» — закричал Иосиф. «Не туда забиваешь». Как оказалось, я начал забивать гвоздь совершенно в другое место. Неужели усталость так сильно сказывается на моем рассудке? Да, сейчас исправлю. На молотке был гвоздодер, поэтому вернуть сам гвоздь было не так сложно. Когда время уже перевалило за 7 часов утра, нам удалось практически закончить строительство простеньких домов. Завершающим штрихом был пол. Так как доски уже отшлифованы дикарями, мы могли без зазрения совести приколачивать их к полу. Откусив большой кусок от плода щипкового дерева, я смачно прожевал его и, проглотив, начал долбить молотком по гвоздю. Сзади раздался ленивый зевок Иосифа. Некоторые дикари спали внутри дома, прямо на том месте, где полы были установлены. Забавно, конечно, наблюдать за этим. Пара тощий, смуглый парней, спят спина к спине на высохших шкурах шакалов. С полами закончили. Я откинулся на задницу и, едва дыша, продолжил. «Нужно вырезать окна и закрепить двери. Может, на другое время перенесем?» Иосиф упал рядом со мной. Черные круги под глазами выдавали его усталость. «Я уже не могу даже говорить нормально. Осталось не так много. Нужно закончить с делами и с чистой душой отправляться спать. Я настоял на своем. Как закончим, будем отдыхать». Скрипя сердцем, лекарь поднялся на ноги и схватился за пилу. Ровными движениями он начал вырезать подобие окон. Нам нечем было остеклить их, но это и не нужно. В будущем там появятся ставни. Я тоже решил приняться за работу. Осторожно встав, взял пилу и с другой стороны начал пилить. Под ногами собралась целая куча опилок. Их можно использовать в виде разжига для костра. «Как ты думаешь?» – вдруг заговорил Иосиф. «Много людей здесь оказались точно так же, как и мы. Меня тоже волновал этот вопрос. Думаю, да», – правдиво ответил я. «Мне казалось, что сюда перенеслись сотни, а то и тысячи людей, которые с ужасом в глазах бегают от дикарей, местной фауны. Но им не повезло так же, как и нам. Нам очень повезло, а в частности мне. Система и стартовые условия – в несколько раз лучше, чем у других. Вагон представляет собой крепость, которую очень сложно приступить. Есть только один выход, и если дикари попытаются залезть внутрь, то их встретит топор или острое копье. Мы довольно быстро закончили с окнами. Собрав опилки в кучу, мы выволокли их наружу к остальному мусору. Предварительно накрыли все это дело большими листьями, из которых мы делали подобие ведер. Так ветер не поднимет их в воздух, не раскидает по лагерю, который мы старались держать в чистоте. Второй дом оказался построен намного лучше, чем первый. Иосиф вложил в него всю душу, которую только смог. Идеально ровные стены, полы также хорошо отшлифованы. Он вырезал окна предварительно, на этапе закладки стен, чтобы в будущем не пришлось ломать голову в попытках понять, как это сделать. «Назвать это домом», — заговорил лекарь. «Язык не повернется. У тебя есть другое предложение?» Я нахмурил брови пытливым взглядом, смотря на него. «Нет, но, на чем я буду спать, да и как-то все это небезопасно, не знаю, почему он заговорил об этом именно сейчас. Когда строили, он приговаривал: дом, милый дом, а сейчас, видите ли, небезопасно». Вдруг мне за шиворот упала крупная капля холодной воды. Вздрогнув, я поспешил растереть ее по спине, чтобы убрать это неопрятное чувство. «Вот и дождь начался», — с тревогой в голосе проговорил я. «Если ветер достигнет той отметки, которую дом будет не способен выдержать, то ты и я, нам придется бежать в джунгли, чтобы скрыться среди толстых деревьев». «Надеюсь, этого не произойдет», — ответил мужчина. Он сжал пальцы в кулак до белых костяшек. «Сегодня предлагаю выспаться, а завтра отправимся в лес, за едой». «Я только хотел предложить», — утвердительно кивнул и направился в вагон. Голова ходила кругом. «Ведь не сплю нормально уже вторые сутки». Развернувшись, я побрел вагон, но тут же застыл. Тело почему-то начало трясти. Я быстро обернулся и заметил, что Иосиф направил свой взгляд в небеса. «Неужели, Когда обратил взгляд вверх, то столкнулся с поистине ужасающим природным явлением, который можно смело назвать «аномалия». Гигантских размеров вихрь раскрылся где-то вдалеке, его площадь радиусом в несколько десятков километров, что намного больше той, из которой недавно вылетели люди. Этот вихрь закручивался с такой силой и скоростью, что даже отсюда мы чувствовали страшное давление, тело буквально ныло от незримой боли, мне хотелось упасть на землю и пасть ниц перед аномалией. Сквозь черную дымку, которая заволокла небеса, проглядывались яркие всполохи молний разных цветов, красная, оранжевая и даже белоснежная. Они вырывались из свинцовых туч, били по земле, оставляя после себя ужасающие шрамы. Серый, дрожащим голосом позвал Иосиф. «Я точно не сплю, никто из нас не мог поверить тому, что видит». Огромное здание, отдаленно похожее на Биг Бен, медленно вышло из воронки. Острый шпиль направлен вниз, огромные булыжники, искореженные машины и даже люди падали с небес. Страшный грохот, будто бы сотни горнов трубили по всему миру, разлетелся по округе. Ударная волна долетела даже до нас, хотя мы находились на расстоянии десятков километров. Меня и Иосифа опрокинуло на землю, с тяжестью в теле мне едва удалось встать, и я сразу же пошел к мужчине, чтобы помочь тому. Какого дьявола? Он стряхнул мою руку, его глаза бегали по сторонам. Это ужасающее происшествие сильно впечатлило его. Он не мог поверить своим глазам и ушам. Я только начал привыкать к этой пресной, лишенной всякой краски жизни, как снова происходят какие-то сучьи изменения. Он сжал зубы так сильно, что даже лицо покраснело. Не понимаю, почему он так зол и раздосадован одновременно. Разве это не потрясающий для нас шанс? Заберем все самое ценное из руин, отстроим поселение. Мы только выиграем от этого. Давай спать. Лекарь устало зевнул и без лишних слов схватил шкуру с сушилки. Точнее, он взял две, на одной спать, другой прикрываться в холодные ночи. Глава 16. Проливной дождь несет только беды. Вернувшись в вагон, я посмотрел на выбитые стекла, искореженный потолок. Изредка несколько капель воды проскакивали внутрь. Нет, их было не так много, но думаю, за время моего сна соберется целая лужа. На улице дождь постепенно разгонялся. Когда мы беседовали с Иосифом, наблюдали за падением целого здания и кучи машин с погибшими людьми, дождь едва моросил, но спустя несколько минут послышался сильный стук по металлической крыше вагона. Перебирая ногами, я едва дотащил свое уставшее тело до спальника, похлопал по нему руками, присел назад. Нужно сначала осмотреть рану, ведь если она снова начала чернеть, я рискую потерять всю ногу. Калекой я точно не выживу в этом мире, да и вождь из меня будет такой себе. Осторожно, кусочек за кусочком, я отрывал прилипшую к ране ткань. Предварительно схватил ополовиненную бутылку алкоголя, промочил руки, сорвал новую тряпку и слегка пропитал раствором. На первый взгляд рана казалась не такой уж и плохой, корка стянула кожу, отчего каждое движение вызывало приличную боль. Чем больше я смотрел на коричневатую корку, тем больше замечал странностей. Не знаю, может, это галлюцинации, но я видел, прямо на секунду, как внутри корки промелькнула голубоватая песчинка. Совсем на мгновение меня одолел невыносимый ужас, тело затряслось, а дыхание сперло. Я ожидал чего угодно, но точно не такого. Может, меня глючит, с дрожащим голосом предположил. Нет, а если все-таки да, черт, я не мог понять, правда это или же нет, мне ничего не оставалось, кроме как замотать рану свежей тряпкой, края кое обработать спиртом и укутаться в спальник. Голову наводнили дурные мысли, они смывали сон, заставляя предаваться паническим настроениям. Я зажмурил глаза и напряг все мышцы тела. Слышал, это помогает быстро уснуть, что мне сейчас очень нужно. 4 подхода по 20 секунд. Спустя некоторое время я почувствовал сильный прилив тепла. Мне захотелось раздеться и выскочить наружу, чтобы охладиться. Вместо этого я полностью расслабил тело, лег в самую удобную позу и старался вслушиваться в такт биения сердца. А, я резко вздрогнул и оторвал спину от пола. Мне снился какой-то бред, где в конце дикари окружили меня толпой и закололи копьями, словно дикого кабана на охоте. 5 часов сна, пробормотал себе под нос. Такой режим сна не назовешь здоровым. Покачав головой, решил выбраться из спальника. Нужно посмотреть, как обстоят дела с едой и водой. По крыше все так же барабанили крупные капли дождя. На улице стоял полумрак, сквозь который хоть и было видно окружение, но не так хорошо, как при ясной погоде, когда солнце жарит по полной программе. Мне необходимо разбудить Иосифа, если тот спит, и обдумать поход за ресурсами в сторону падения того здания. Там слишком много всякого добра, которое выведет наш уровень жизни на иной уровень. А может быть, даже какая-то машина уцелела? Это, конечно, звучит как какая-то влажная мечта, но мало ли, это треклятый, мало ли засело в голове и никак не планировала покидать ее. Мне необходимо утолить любопытство и чертову жадность. Чего? Я вдруг осознал, что могу легко ходить. Отложив костыль в сторону, я перекинул вес на раненую ногу. Больно, но не так сильно, как вчера. Я в шоке присел назад, начал разматывать тряпку, чтобы посмотреть на рану. У меня было очень плохое предчувствие, и с каждым мотком оно только усиливалось. То голубое свечение до сих пор не выходит из головы. Вирус, радиация, вмешательство пришельцев или же какой-то микроорганизм. Куча предположений, среди них затесались даже откровенно бредовые. Но разве перенос людей в прошлое или же другой мир не звучит крайне странно? Размотав ногу, я встретился с поистине потрясающей картиной. За время моего непродолжительного сна, рана сильно затянулась. Розоватая, обновленная кожа была на месте ужасной корки бурого цвета. Разве такое возможно? Я никогда не слышал, чтобы за 5 часов у кого-то отрастала новая кожа. Можно ли о таком говорить другим? Мне показалось странным то, что мои регенеративные способности увеличились на неизвестное количество раз. А вдруг Иосиф узнает, как он отреагирует? Я понимал, что это звучит так себе, но лучше перестраховаться. Замотал ногу обратно, и пока буду использовать костыль, боль то никуда не делась. Спустившись вниз, я окинул взглядом 2 дома. Вода разбивалась о деревянную крышу, скапливалась на земле, образуя широкие лужи. Хорошо, что предварительно часть ресурсов мы затолкали в вагоны отстроенные дома. Нельзя, чтобы они пострадали, ведь они основа нашего выживания. Да, дикари обходились как-то без всех этих излишек, но мы не можем. Подойдя к дому Иосифа, я смахнул морось с волос и вошел внутрь. Мужчина лежал и смотрел на меня со слипшимися глазами. Зевнув, Иосиф отбросил шкуру в сторону с отвращением на лице. «Это самый ужасный сон в моей жизни», — буркнул он. «Даже в полях, в армии такого не было. Хотя, тогда мы спали на химзащите, которая пахла чертовой резиной и каким-то говном в придачу. Что не так-то?» — поинтересовался я. «Шкурка попахивает». Иосиф медленно поднялся на ноги. Он бросил взгляд на 2 шкуры и, развернувшись ко мне, произнес: «Нет, что ты, у этих шкур дивный аромат». Он поморщился и поспешил подойти к порогу деревянного дома. «Какими судьбами?» Волна холода прокатилась по деревянному дому. Двери здесь не было, как и окон, только коробка с 3 отверстиями. Скорее всего, мужчина не мерз, пока спал, ведь шкуры очень хорошо сохраняют тепло. «Я хочу пойти туда», — я слегка мотнул головой в сторону, куда упало огромное здание. Взгляд Иосифа сразу же стал серьезным. Я долго не мог уснуть, думал о том, что произошло. Он потер лицо руками и глубоко вдохнул. Страшно, не думал, что ему будет страшно. Все-таки он довольно пожилой человек, закаленный временем и событиями. «У нас нет выбора», — сказал я. «Да знаю я», — Иосиф махнул рукой, и вдруг та застыла на половине пути. «Мне кажется, что стоит сделать телеги. Мы можем вырезать колеса, проделать внутри них отверстия и с помощью досок скрепить все это дело. Хочешь побольше перетащить ресурсов?» — с интересом спросил я. «Точно. К тому же, мы попробуем разжиться электричеством». «Что ты имеешь в виду?» Я действительно не понимал, о каком электричестве идет речь. «Разве здесь есть источник сети, куда он собрался подключать кабеля и прочие вещи, относящиеся к электрической цепи, батарейки и генераторы на топливе?» Когда он обронил эти слова, я был готов сорваться с места. Не дай бог кто-то забредет туда и растащит все вещи быстрее нас. Я не могу позволить себе и минуты промедления. Я сразу же вышел из дома, подставил лицо под прохладные капли дождя. Мне не пришлось будить дикарей, те уже шныряли вовсю по поселению. Используя их физическую силу, я снова начал процесс перетаскивания бревен. С помощью пилы и других подручных инструментов, я начал воплощать идею Иосифа. У меня нет точных чертежей или же близких к этому знаний, только чистый опыт работы с деревом. Не думаю, что это окажется проблематично. «Стой!» — вдруг до меня донесся голос Иосифа. Развернувшись, я увидел мужчину с мокрыми волосами. «Я ошибся, не стоит нам браться за это дело, по крайней мере сейчас. Почему? Я уже начал мастерить телегу, неужели он хочет сказать, что передумал идти до руин той высотки. Если пойдем по прямой, то сможем без проблем добраться до руин. Неужели хочешь отдать все ценное другим попавшим в этот мир или, не дай бог, дикарям? Ну, пройдем мы по равнине. А что дальше? Он подошел ко мне и сел на мокрое бревно. Погода, условия и дикари, вот чего я боюсь. Было бы солнечно, без сильного ветра и проливного дождя, я бы сам сорвался вперед, но не сейчас. Придется оставить эти руины в другие руки. Слишком это далекое путешествие. Я не стал сразу же отрицать его слова, а вместо этого решил подумать. Действительно, если приблизительно оценивать расстояние до места падения, то это десятки километров, а то и больше. Погода. Это еще большая проблема. Система предупреждала о сильном шторме, и у меня нет причин не доверять прогнозу. Дикари, сейчас это не самая главная опасность. Мы в любом случае сможем отбиться. Сейчас наша проблема – голод и холод. Тогда я кое-что предложу. Я разогнул спину с характерным хрустом. Сейчас я делаю луки и учу дикарей стрелять, потом выходим на охоту. Я указал большим пальцем на дикарей, стоящих в стороне. Эти парни – прирожденные охотники. С новым оружием мы сможем подмять под себя многие километры джунглей. Это хороший план. Иосиф несколько раз утвердительно кивнул. Не будем же мы сидеть на заднице ровно? Улыбнувшись, он взял инструмент и начал помогать мне в работе. Он следовал за моими руками и словами, подгоняя доски под нужный размер. В качестве вала, который будет соединять два колеса, мы решили использовать отломанную перекладину из вагона. Спустя некоторое время, перед нами предстало некое чудовище. Смесь дорожной телеги и обычной, ручной тележки, на которой удобно перевозить мусор или же мешки с картофелем. Две обмотанные ручки довольно удобно держать в руках, они не скользят даже в такой дождь. Телега из дерева. Иосиф отошел в сторону и взглянул на чудо инженерной мысли. Это произведение искусства. Смех мужчины разлетелся по округе. Дикари подхватили его и начали кружить вокруг Иосифа, активно жестикулируя. «К чему нам телега сейчас?» – вдруг спросил он, остановив безудержный смех. Я посмотрел на него и сразу не ответил. Перед глазами вереницей проносились задания простого уровня сложности. Я выбрал парочку тех, которые мы смогли бы выполнить обычным путешествием в джунгли, а именно, актуальные задания. Задание простого уровня. Соберите 10 литров воды. Награда. 4 оп. Керамическая кружка. Срок выполнения. 12 часов. Статус задания. Принято. Прогресс. 0.10. Задание простого уровня. Соберите 20 плодов щипкового дерева. Награда. 5 оп. Деревянная бочка. 50 л. Статус задания. Принято. Прогресс. 0.20. Также я не смел забывать про самые сложные задания из принятой мною. Актуальные задания. Задание простого уровня. Закончите строительство первого рубежа защиты своего поселения и воздвигните штандарт. Награда. 27 оп. Жетон древа технологии 1. Технология возделывания земли передаваемая. Срок выполнения. 5 дней. Статус задания. Принято. Прогресс. Не выполнено. Задание простого уровня. Убить 20 враждебно настроенных туземцев и содрать с них скальп. Награда. 38 оп. Жетон древа технологии 1. Канистра бензина 5 л/10. Статус задания. Принято. Прогресс. 0.20. Насчет скальпов дикарей у меня были кое-какие соображения. Я могу использовать те тела на лесоповале, если они еще сохранились. Там было около 20 человек, что с лихвой перекроет требования задания. Получить столько оп и 50 литров бензина – невероятная удача. Надеюсь, их не растащили дикие звери. Очень на это надеюсь. Я планирую собрать фруктов, камней у водоема. Я практически не солгал. Нам нужны и камни, и фрукты. С этой пушкой мы сможем перетащить очень много. Иосиф подумал некоторое время и утвердительно кивнул. Ему пришелся по душе моя цель на текущее путешествие. Я стал все чаще и чаще прислушиваться к нему. Глядя на его слегка сгорбленную спину, я не мог не задаться этим вопросом. Нормально ли это? Он шел бок о бок с дикарями. Каждый из смуглых парней тащил свое оружие. Копья, два топора и один перочинный ножик. С таким арсеналом мы способны отбиться от любого нападения. Как же я ошибался, говоря эти слова. Когда мы достигли щипкового дерева, то перед нами встало нечто огромное. Бурый медведь? Нет, эта тварь раз в 5 больше него. Огромный, мать вашу, ленивец. Он тянулся своими когтистыми лапами к красным плодам, поглощал их с таким наслаждением, что аж глаза закрывал. Мы стояли позади него, На расстоянии нескольких десятков метров, я и Иосиф практически не дышали, чтобы не привлечь его внимание к нам. Не дай бог эта тварь решит направиться в нашу сторону. При таких габаритах, нам не оторваться от погони. «Это ленивец?» — еле слышно спросил Иосиф. «Да он, как чертов танк, ага, чтоб сдох», — добавил я. «Не подумал бы, что встречу такое чудовище». Мы осторожно начали поворачивать назад. Дикари полностью разделяли наши взгляды и каждый из них крался, едва наступая на землю. Они беззвучно удалялись вместе с нами, пока большое количество воды не осыпалось с широких листьев нависшей над нами ветки дерева. Крупные капли воды забарабанили по плоской поверхности телеги, отчего огромный ленивец, которого система подписывала, как «мегатерий гигантский ленивец», простое существо резко замер. Медленно тварь повернула свое массивное тело и своими черными глазами взглянула на нас. Я вжал шею в плечи, мне хотелось сделать себя невидимым. Не представляю, как дать ему отпор, эта тварь может перевернуть целый вагон, не говоря о нас. Медленно отходим назад, я начал пятиться. Не делайте резких движений. Понятия не имею, какого типа это существо. Хищник или же травоядный, насколько он агрессивен и является ли эта территория его собственностью. Обычно звери проявляют крайнюю агрессию, когда защищают потомство и когда незнакомец вторгается на их территорию. Сейчас главное не проявлять признаков агрессии с нашей стороны, просто медленно покинуть эту область. Чего я не ожидал, так это того, что один из дикарей заорет во все горло: «Вождь! Убить!» Им оказался Толян. Парнишка с топором наперевес бросился в сторону гигантской твари. Я не успел схватить его за шкирку и оттащить, поэтому стал свидетелем трагичного представления. Тонкое тело дикаря буквально рассыпалось после соприкосновения с острыми когтями ленивца. Куски окровавленного мяса упали к нашим ногам. Густая алая кровь залила все вокруг, но тут же смылась проливным дождем. Я бросил телегу в сторону и бросился бежать, попутно крича: «Назад!» Конечно же, тварь бросилась в погоню. Она не стала пировать на останках Толяна, а целенаправленно преследовала нас, чтобы убить. Я бежал, как оголтелый, игнорируя жгучую боль в ноге, расталкивал кусты и свисающие до земли ветки костылем, благо он очень хорошо с этим справлялся. Дикари бежали вместе со мной, они даже не оглядывались, что сильно удивило меня. За считанные секунды они оторвались от нас на 10 метров, оставляя нас в хвосте. «Что за дерьмо?» – воскликнул Иосиф. Он очень быстро дышал, его лицо покраснело. Было видно, что бег в дикой местности полной склизкой, гнилой листвы и кучи веток под ногами – невероятное испытание для его тела. «Откуда здесь эта тварь? Разве мы не были здесь в прошлый раз?» «Не знаю я». Мой ответ был жестким. «Не трать дыхание попросту. Побереги силы». Существо за спиной бежало очень быстро, его тяжелое дыхание врезалось на в спину. Оно расталкивало деревья в разные стороны, будто бы те крошечные кустарники. «Если попадем под каток, то умрем, как Толян». Не знаю, сколько мы бежали, но своему удивлению, я перестал узнавать местность. В полумраке, под сильным дождем, мы оказались в окружении изгибающихся деревьев. Ветер стал настолько сильным, что даже верхушки деревьев начали сильно качаться из стороны в сторону. Зверь вроде бы отстал от нас, ведь из-за дождя наши запахи сильно размываются в воздухе. Стоя друг напротив друга, мы с Иосифом не знали, что и сказать. «Где мы?» Мужчина начал озираться по сторонам. Он часто стирал с лица скатившуюся с головы воду. «Где мы?» «Не ори, мать твою!» Я подошел и хлопнул его по плечу. «Не да бог он привлечет своим криком какую-нибудь тварь!» Мы заблудились. Глава 17. Непроходимые дебри, полны таинственного света. Я начал озираться по сторонам. Куда бы ни посмотрел, везде свисающие лианы, куча перегнивающей листвы под ногами и ужасные, раскинувшиеся в разные стороны листья кустарников. Некоторые из них переливались странным пурпурным цветом, некоторые и вовсе двигались, если мне не показалось, конечно. Самым страшным было то, что я вообще не узнавал местности, даже примерно не мог предположить, куда нам держать путь. Осторожно переступил появившийся ручеек, что разбивал землю, пробираясь все дальше и дальше. Дождя слишком много, мы с Иосифом промокли насквозь. Не хватало еще заболеть, это будет окончательным путешествием в джунгли, ведь нам попросту не выжить. Антибиотики остались в вагоне. В одном мне повезло, я прихватил с собой зажигалку, и она, к моему удивлению, не промокла. Я понятия не имею, куда идти, зубы мужчины стучали друг о друга, Ему очень холодно и вскоре он может и вовсе околеть. Все такое одинаковое. Он подошел к случайному дереву, с чьих ветвей свисали плоды, отдаленно напоминающие камень с маленькими отверстиями. В моей голове что-то вспыхнуло, и я сразу же потянул лекаря на себя. Прямо из этих плодов выползли длинные черви серого цвета, они практически добрались до одежды Иосифа. Боюсь представить, что произошло бы, коснись они его. Какого хрена? Он в шоке смотрел на танцующих в воздухе червей, их танец вызывал какой-то гипнотический эффект. Ведь лекарь буквально за мгновение потерял рассудок. Он был готов ринуться в объятия к этому дереву, пока не получил от меня мощную пощечину. Упав на мокрую землю, он в шоке посмотрел на меня, будто бы, не понимая за что получил. Потом он обернулся и в шоке начал отползать назад, оставляя на земле грязный след. Что это такое? Его голос разлетелся под джунглем. Черт, не ожидал, что он такой паникер. Хотя опасность была так близка, он все же смог избежать ее. Так чего он кричит? Не кричи, Иосиф, строгим голосом сказал я. Мужчина сразу же замолк, он глубоко вдохнул, медленно встал и отряхнулся от кусков грязи, следом поднял голову к небу и сквозь плотную листву взглянул на окутанное мраком небо. Тучи плотно заволокли небо, даже следа синевы не было. Дождь медленно уменьшал свой темп. Теперь это была небольшая морось, которую едва заметно. Хоть в чем-то нам повезло. «Нужно высушить одежду, я промок до нитки», – пробормотал Иосиф. Опираясь на костыль, я вышел вперед него и, выбрав примерное положение, которое вело назад к племени, двинулся вперед. Каждый шаг размерен, при этом я старался следить за местностью, вслушиваться в редкие звуки стрекочущих насекомых. Изредка, где-то вдалеке раздавался мощный рев доисторического зверя, из-за которого капли воды спадали с широких листьев, попадали нам на макушку. Тот зверь, вдруг заговорил Иосиф, я где-то слышал о таком, гигантский ленивец. Все верно, это чертов гигантский ленивец, с затаенным страхом в голосе, ответил я. На самом деле я не ожидал встретить здесь кого-то настолько большого, особенно в опасной близости к нашему поселению. Как нам отбиваться от подобной дичи, если она нападет на лагерь? Бежать? Бросить все? Нет, так дело не пойдет, какого хрена? Перед нами встала довольно странная картина. В этой области свет будто бы померк, и чем дальше мы заходили в лес, тем приглушеннее становилось освещение. В какой-то момент я заметил, что впереди непроглядная тьма, внутри которой ворохом летают светящиеся огоньки. Там были разные цвета, но преобладал белый. «Остановись!» Иосиф схватил меня за плечо и отвел назад. «Разве это не странно? Как в обычных джунглях может быть такое место? Это необычные джунгли». Я обладал довольно хорошим вниманием к деталям и поэтому сразу заметил частично обгоревшие деревья. Кора практически осыпалась с них, трава полностью высохла, как и сама земля. Все вокруг покрыто глубокими трещинами, которые скрываются за опавшей листвой, сухими ветками. Здесь что-то произошло, какая-то аномалия, причем очень опасная. Я начал медленно отступать назад. Понятия не имею, почему я так думаю, но все внутри меня кричит о том, что лучше держаться от этого места подальше. Я посмотрел на Иосифа, а тот в свою очередь посмотрел на меня. Мужчина кивнул, не стал спорить. В этот момент, когда я был готов уже повернуть назад, прямо над нами небо начало сходить с ума. Черные тучи закручивались в странный круг, внутри которого сверкали всполохи разноцветных молний. Впервые я так близко вижу эту аномалию, ее красота немыслима, а давление превосходит все, что я ощущал за всю свою жизнь. Постепенно тучи закрутились в огромный круг, размер которого невозможно оценить одним только взглядом. Вдруг вихрь резко обзавелся голубой каемкой и прямо из центра показался кусок высотки. Я в шоке наблюдал над тем, как сквозь черноту выползало раздробленное здание. Оно сильно пострадало, не хватало некоторых стен и верхних этажей. Самым страшным было то, что мое тело будто бы примерзло к земле. Я не мог сделать шага в сторону. Кое-как посмотрел на Иосифа и заметил, что тот лежит без сознания. Неужели гад решил отключиться и оставить все на меня? Сука, сука, сука. Трижды повторил я. Мне едва удалось пошевелиться, как я тут же сорвался в сторону бессознательного лекаря. Нам нужно бежать, хоть куда-то, но убежать. Давай, мать твою. Я схватил его за обе руки и потащил глубоко в лес. Под ноги то и дело попадали чертовы корни, ветки и грибанные кустарники. Некоторые из них оставляли на открытой части ноги жгучие раны, но я старался не обращать на это внимания. Если не покину зону падения целого здания, то меня уже ничто не спасет, даже всемогущая система. Совсем скоро с неба посыпались первые звоночки. Большие камни, кирпичи и прочий мусор. Они врезались в землю с такой силой, что сразу же погружались в нее, оставляя вокруг небольшие кратеры. Среди обломков я увидел даже падающие машины. Скорее всего, червоточина засосала в себя площадь в несколько сотен метров, иначе как объяснить такой разброс по предметам, выпадающих из нее? Самым странным было то, что само здание все еще выходило из червоточины, а мелкие обломки уже вовсю осыпали землю вокруг меня и Иосифа, что решил отключиться в такой момент. Вдруг с неба упал таблоид, он насадился на толстый ствол дерева, раздвигая крону в разные стороны. Краем глаза я заметил, как на нем английскими буквами было написано «Калифорния». «Какого хрена?» – в шоке воскликнул я. Потом с неба упал какой-то камень, свет мгновенно погас, и я отключился. «Майк!» К молодому человеку лет 25 на вид, подошла не менее молодая девушка, которой на первый взгляд и 18 не дашь. Она положила белоснежные ручки на стол и с гневом в глазах взглянула на спящего Майка. Парень чрезвычайно устал после ночной смены на второй работе, и когда дело дошло до первой, его тело уже не выдержало. Неизвестно, сколько, но так спит на рабочем месте, но его коллега по офису была явно недовольна его поведением. Он работал в одной из многих высоток, расположенных на Балентайн Драйв в штате Калифорния. Компания отвечала за сеть ресторанов по всему штату, а в обязанности Майка входил контроль продукции и составление ежемесячных отчетов. Кое-как ей удалось разбудить парня. Он едва смог разлепить свинцовые веки и сквозь мутную пелену, что встала перед газами, посмотрел на девушку, которую все на этаже за глаза называли «миссис Сью» из-за ее длинные, идеально гладкие ножки. А он, казалось бы, еще не проснулся. А парень резко вскочил на ноги и в шоке начал озираться по сторонам. Коллеги по работе уже привыкли к подобным выходкам, так что никак не отреагировали на это, уткнувшись в экран своего монитора. «Я не сплю». Он уже было хотел извиниться, как все вокруг содрогнулось. По округе прокатился оглушительный взрыв, словно от удара ядерной бомбы. Столы, стулья, компьютеры, даже сами люди подлетели в воздух, ударившись о низкий потолок. Мгновенно идеально чистый пол, выложенный белой плиткой, окрасился кровью, которая начала струиться по зазорам между плиткой. Майк едва оторвал голову от пола, как почувствовал сильное головокружение. Из его носа фонтаном хлынула кровь, которую он бессознательно пытался остановить обычным прикосновением руки. Какого хрена произошло? Он попытался встать, и у него это даже получилось. В этот момент по городу прокатилась оглушительная сирена. Она завывала подобно оркестру, знаменующему судный день. Это атака русских. Ублюдки все-таки скинули на нас ядерную бомбу. Вдруг заорал один из коллег. Мужчина лет 30 в окровавленной белой рубашке, оторвал слегка полноватое тело от пола и с яростью в глазах посмотрел на Майка. «У тебя русские корни», — крикнул он, указывая на парнишку дрожащим пальцем правой руки. «Ты что-то знаешь об этом?» Не усел он толком разговориться, как вдруг всем телом ощутил странное чувство невесомости. Толстяка оторвало от пола и понесло к потолку. Что происходит? По всему этажу прокатились истошные крики раненых работников, которые только успели прийти в себя. Каждый из них обнаружил себя прикованным к потолку. Самым страшным было то, что здание буквально рассыпалось на куски прямо у них на глазах. По стенам ползли широкие трещины, сквозь которые можно было увидеть то, что творилось на улице. Майк не растерялся, даже с полностью окровавленным лицом, он зацепился за колонну и, скрипя телом, пополз в сторону ближайшего окна. Он всеми силами желал увидеть то, что происходит на улице. Едут ли спасатели и какова обстановка в целом?